Глава 14. В Марсельском банке. Полковник Тамбовцев, сопровождаемый находящимся в его распоряжении молодым капитаном, явился в Марсельский банк. Новенький, с иголочки, сверкающий бронзовым мрамором и внушительными зеркальными стеклами, банк был реставрирован тем самым архитектором Блюфштейном, которого Михаил Григорьевич привлек к своей мавританской бане с гробницей Аписа вместо бассейна. В громадном длинном зале с плафоном кисти академика Балабанова изображен Зевс, золотым дождем осыпающий Данаю. За проволочными сетками и стеклянными кассами стояла и сидела целая армия весьма приличного вида старых, пожилых и совсем молодых людей, словно изготовленных по одному и тому же образцу. Одинаково одеты, одинаково говорят, смотрят, курят папиросы и пьют казенный чай. Грум не грум, лакей не лакей, шоссер не шоссер, казачок не казачок, словом, юноша наглого вида, прилизанный в куце, обшитой галунами куртки, с четырьмя рядами металлических пуговиц и в широких, к низу, как у английских моряков, панталонах, переспросил довольно развязно. — Как о вас доложить господину директору Раксу? — Доложи, полковник Тамбовцев. Нахальный мальчишка юркнул за громадную, сияющую, как и все здесь сияло, дверь, и через минуту вернулся. — А по какому делу? — спрашивает директор. Тамбовцев и капитан переглянулись. — Скажи, по делу банка? У меня частных дел к господину Раксу нет никаких. Опять проглотила сияющая дверь обладателя куртки с четырьмя рядами пуговиц. — Можете зайти. — Хулиган, говорить не умеешь, — не выдержал полковник. Мальчишка покраснел и, фыркнув что-то под нос, исчез. В большом светлом кабинете сидел за столом господин Ракс. В его сияющей лысине отражалась хрустальная, спускавшаяся с потолка люстра модерн. Ракс был в меру тучен, в меру выхолен, откормлен. Он уже достиг тех ступеней благосостояния, когда человек, вынырнувший из ничтожества, сам натерпевшийся немало нравственных плевков, может позволить себе роскошь, в соответствующих обстоятельствах, конечно, быть и резким, и надменным, и грубым. Господин Ракс окинул вошедших через пенсне взглядом, по крайней мере, директора департамента. Ему ничего не сказал, или сказал очень мало этот скромный, ежиком остриженный полковник в защитном кителе, не френче, а просто кителе, и вдобавок не особенно свежим, под мышкой вздувшийся портфель. К тому же посетитель не гвардеец, не князь, а всего-то навсего полковник Тамбовцев. В глубине кабинета за другим столом сидел еще кто-то. Окинув равнодушным взглядом вошедших, этот кто-то опять ушел в свою работу. Сделав общий полупоклон, Тамбовцев направился к Раксу. Тот смотрел на полковника спокойно, ожидая и в мыслях не имея приподняться. И когда Тамбовцев подошел к нему вплотную, Ракс, сидя, протянул ему руку. Она повисла в воздухе. Тамбовцев не заметил ее. Воспитанные люди привстают, здороваясь. А когда к вам приходит офицер, находящийся при исполнении служебных обязанностей, вы должны стоять. Потрудитесь встать. Ракс мгновенно вскочил, как встрепанный, и куда девалось его олимпийско-директорское величие? — Я очень извиняюсь, право, столько посетителей, мне ваших извинений вовсе не надо. Я приехал по делу. Потрудитесь взглянуть, вот ордер, по которому я должен произвести обыск всех банковских книг и документов. — Обыск? Почему обыск? На каком основании обыск? — побледнел Ракс. — Ваше превосходительство... Ведь это ж нельзя так сразу. У нас громадный архив, это займет несколько дней. Ошибаетесь, господин Ракс. Это займет ровно четверть часа. Я должен взять с собой такие...